Бернард Шоу, присутствовавший при их разговоре с Уайльдом, впоследствии не раз повторял: «Если когда-либо на земле изрекали пророчества, которые сбывались, то это случилось в тот понедельник между 2 и 3 часами дня в кафе «Ройл». В субботу Уайльд пришел просить Харриса засвидетельствовать перед судом, что «Дориан Грей» — не безнравственное произведение. «Хорошо», — сказал Харрис. «Я скажу это и еще то, что ты один из тех редких людей, которые в своих словах и в своих произведениях совершенно свободны от всякой заурядности». «Благодарю, Фрэнк, благодарю. Теперь я знаю, что выиграю процесс. Не думай об этом. Я сделаю все, что в моих силах. Но умоляю тебя, Оскар, брось это. Английский суд из всех судов на свете наименее пригоден для решения вопросов искусства и морали». Уайльд понуро ответил: «Ничего не поделаешь, Фрэнк. Я уже не могу ничего изменить». «Стало быть, ты хочешь совершить самоубийство?» На том они расстались. В воскресенье Харрис старался узнать, что говорят в городе о деле Уайльда. Из умолчания он понял больше, чем из слов, и у него было достаточно опыта, чтобы прийти к убеждению, ни один английский суд не станет на сторону писателя против лорда. «И прибавь к этому, — говорил он Уайльду в понедельник, — что твой лорд играет роль страдающего и заботливого отца. Я уверен, что ты процесс проиграешь. Брось это, уезжай. С дороги напишешь в «Таймс» блестящее письмо, как ты это можешь, высмеешь маркиза, суды, адвокатов, скажешь, что захочешь. Все будет лучше, чем то, что ты мог бы сказать в зале суда». Шоу одобрительно кивал. Уайльд молчал. Харрис дал время этому молчанию созреть. По утомленному лицу, по неподвижным пальцам, в которых погасла папироса, видно было, что Оскар, отбросив обычную свою маску, почувствовал всю весомость предостережения. Минуту он сидел с закрытыми глазами, но когда снова их открыл, во взгляде его выражалось какое-то детское доверие. Внезапно появился Дуглас. Харрис стал повторять то, что говорил раньше. Но едва он сказал несколько фраз, Дуглас вскочил. Он был бледен, лицо судорожно исказилось, пронзительный голос напоминал визгливое бешенство маркиза. «По этому совету видно, что вы Оскару не друг!» И выбежал из зала. Уайльд тотчас поднялся. «Это не совет друга, Фрэнк!» Произнес он это неуверенным тоном, но, отойдя на несколько шагов и взявшись за дверную ручку, еще обернулся. И то был опять гордый и дерзкий Оскар с презрительным взглядом полуприкрытых глаз. «Нет, Фрэнк, друг так не скажет». Признавать свои ошибки так тяжело, так больно, что всякий предпочитает их скрыть, свалить на кого-то другого, обвинить жестокие, неустранимые обстоятельства. Уайльд даже тогда, когда решился на мучительно горькое осуждение своих ошибок, когда в своем послании из тюрьмы делал это почти с беспредельной искренностью, умолчал о том приступе ослепления и скрыл его самой неубедительной ложью. «Я мог бы быть счастлив и свободен во Франции», — писал он из глубин, — «вдали от тебя и твоего отца, не думая о его отвратительной записке и не внимая твоим письмам, если б только мог покинуть Эйвондейл отель. Но мне не разрешили оттуда уехать. Ты жил там со мной 10 дней, и даже к моему великому, и ты должен признать справедливому возмущению, ты еще взял туда одного из своих друзей. Счет за 10 дней составил 140 фунтов. Хозяин отеля заявил, что не разрешит мне взять мои вещи, пока я не оплачу все. Вот что задержало меня в Лондоне. Не будь этого гостиничного счета, я выехал бы в Париж утром того же дня. В кассах театров «Хеймаркет» и «Сент-Джеймс» нашлось достаточно денег, чтобы Уайльд мог оплатить счет, округлившийся под конец в 200 фунтов. Бози тем усерднее грабил кошелек Оскара, чем больше возрастало его нетерпение. Когда, наконец, был отдан приказ об аресте маркиза Куинсбери, Бози вздохнул с облегчением, испытывая нечто вроде мужской гордости, эдакий пьянящий избыток силы счастья. В Лондоне ему стало тесно. Он потребовал, чтобы Оскар повез его в Монте-Карло. Там он играл день и ночь, приходил к открытию казино и уходил последним. Оскар сидел в одиночестве на террасе или в парке, бродил по берегу моря, чертил фигуры на песке, платил по счетам, молчал. В иные минуты ему хотелось быть одним из деревьев на берегу, чтобы врасти корнями в свободную, веселую французскую землю. Возвратился он за несколько дней до суда. Маркиз был на свободе, его выпустили под залог, и он, не считаясь с расходами, готовил доказательства истины. Некий Чарльз Брукфилд, актер и владелец ночного кабаре, а впоследствии театральный цензор, по собственному желанию бескорыстно разыскивал свидетелей в вертепах Пикадилли. Этого добровольца следственных органов вдохновляла годами скрываемая ненависть к Уайльду. Под влиянием Альфреда и адвокатов Оскар проникся уверенностью в себе и ждал суда с любопытством, с каким ожидают занятного, необычного приключения. Накануне суда он с женою и Альфредом был на представлении своей пьесы. Потом они ужинали у Уиллиса. У Констанции весь вечер стояли в глазах слезы. Процесс начался 3 апреля в главном уголовном суде. Привратник у входа в зал брал по 5 шиллингов за самое плохое место. Первые ряды он приберегал для тех, кто опаздывает, для джентльменов, что платят золотом. Уайльд приехал в дорогой карете со слугами в ливреях. С ним были Альфред Дуглас и старший брат Альфреда, лорд Перси Дуглас оф Хойк. Альфреду не разрешили войти в зал. Известнейшие адвокаты заняли места на скамьях. Адвокаты Уайльда, сэр Эдуард Кларк, мистер Чарльз Матьюс и мистер Треверс Хамфрис. Маркиза представлял королевский советник мистер Карсон, а также мистер Г. К. Гилл и мистер А. Гилл. Адвокаты Бесли и Монктон следили за судебными дебатами по поручению братьев Дугласов. Присяжные шепотом обменивались мнениями. Публика в задних рядах заключала пари, кто выиграет. Распорядителю пришлось дважды призывать к тишине. И вот, наконец, все встали. Вошел судья, мистер Коллинз. Сэр Эдуард Кларк сухо и монотонно изложил обвинение. Он говорил об оставленной в клубе записке, о ее оскорбительном содержании, напоминал о славе отца Оскара, о собственной известности Уайльда. Когда он кончил, судья вызвал Уайльда. Зал загудел, когда за барьером для свидетелей появился Оскар, серьезный и спокойный. «Сколько вам лет?» 39. Судья заглянул в бумаги. «Вы родились в 1854 году. Следовательно, вам уже исполнилось 40». Оскар вздохнул. Покончив с формальностями, мистер Коллинз предоставил слово адвокату. В ответ на вопросы адвоката Уайльд говорил о своих успехах в колледже и в университете, о своей литературной работе, потом об угрозах и оскорблениях маркиза, о шантаже, связанном с письмами. все утверждения лорда Квинсбери — недостойная ложь. После этих его слов поднялся мистер Карсон. Объясняя побуждения своего клиента, он назвал их заботой отца о добром имени сына, который под влиянием Уайльда сошел со стези труда и долга. «Вы, конечно, согласитесь, — обратился он к свидетелю, — что нельзя жить, думая только об удовольствиях. Удовольствие — единственное, для чего я живу, а праздность — мать совершенства».